Наталья Александрова. «Порванная струна». Роман. Серия «Детектив-любитель» Надежда Лебедева. Москва. АСТ. 2008 год. Категория 16+. Аннотация. Прекрасно одетая девушка вырвала из рук пожилой женщины хозяйственные сумки с продуктами и немедленно выбросила их в мусорный бак. «Эта девица сумасшедшая?» — такова первая мысль Андриана, давнего знакомого Надежды Лебедевой, невольного свидетеля случившегося. Однако очень скоро Андриану становится совсем не до шуток. Ведь его обвиняют в убийстве этой таинственной воровки. Кто она? Почему все улики указывают на ни в чем не повинного юношу? И главное, кто настоящий убийца? Детектив-любитель Надежда Лебедева, уверенная в невиновности Андриана, начинает собственное расследование. Детектив-любитель Надежда Лебедева.